Глава 3. На следующий день на квартиру Четверткова поехали оперативники Любава Залесская и Ренат Ахметов. «Как ты думаешь, Ренат?» – спросила Любава. «Этот Четвертков поехал к Геликанову, чтобы вернуть девушку?» «Не знаю, Любава», – пожал плечами Ахметов. Они выехали на искомую улицу и довольно скоро нашли дом, где проживал Четвертков. «Так, по-моему, 5-й этаж», – прикрикнул Ренат. «Лифта нет». «Пешком ходить полезно», – улыбнулась Любава. «А як же?» – подразнил ее Ренат и добавил. «Ну, оперативника как волка, ноги кормит. И мы с тобой за день пешком нахаживаем сколько километров?» «Не считала». «То-то». «Не забывай, что современного волка, в смысле оперативника, больше колеса кормят». «Какие еще колеса?» – нахмурился Ахметов. «Автомобильные», – усмехнулась Любава. «Ах, ты об этом». Ответная улыбка тронула губы Рената. Поднявшись на 3-й этаж, они остановились возле двери, обитой светло-коричневым пластиком. «Ну что, войдем?» – спросил Ренат, доставая ключи. Любава кивнула. Работали они быстро и слаженно. Обыск принес результаты. В квартире были обнаружены 2 визитки Геликанова. «Значит, они все-таки были знакомы», – присвистнул Ренат. «Не факт», – отозвалась Любава. Она достала из ящика компьютерного стола фото в рамочке – портрет Оксаны Арефьевой. Девушка на фото весело улыбалась, демонстрируя ямочки на щеках и небольшие ровные зубы. «Обаятельная девица», – обронил Ренат. «Вполне». «Что тебя настораживает?» «Почему он хранил ее портреты в ящике, а не на столе?» «Они же расстались». «Но, по версии следствия, он хотел ее вернуть. Вот, подставь себя на его место». «Ну?» «И все-таки, если ты так сильно любишь девушку, что хочешь ее вернуть, ты бы стал убирать ее портрет?» «Нет. Но, Любава, ты упускаешь одну вещь». «Какую?» «Мужчина иногда хочет вернуть девушку не потому, что он ее по-прежнему любит, а потому, что она его бросила первая и тем самым задела его самолюбие». «То есть вернуть, чтобы потом оставить самому?» «Не исключено». «И еще». «Что?» «Мне не нравится, что визитки 2». «Ну, мало ли», – Ренат повел широкими плечами. «Но все-таки над этим стоит подумать». «Согласен». Но главный сюрприз хранился в ящике компьютерного стола, вернее, на найденной там флешке. Когда Ренат включил компьютер, чтобы просмотреть ее содержимое, они с Любавой оба прилипли к монитору. Неудивительно. Множество фотографий, где Прокофий и Оксана вместе. Правда, ничего неприличного. Влюбленные в парке, в кафе, на выставке, на улице. «Значит, Четвертков следил за ними». «Значит, так». «Что, попробуем поговорить с соседями?» Они вышли из квартиры жертвы, закрыли ее и позвонили в дверь рядом. Она моментально распахнулась. На пороге стояла маленькая белокурая девочка в футболке, перепачканная акварельными красками. Рядом сидела огромная шотландская овчарка. Оперативники опешили. «А взрослые дома есть?» – спросила Любава. Девочка покачала головой. «Почему ты открываешь дверь, не спросив, кто там?» – набросился на нее Ренат. «Так я же Стасей. Тася собака?» – догадалась Любава. «Да». «А где мама?» «На работе. Где же ей еще быть?» – рассудительно ответила девочка и спросила. «А вы кто?» «Люди. Закрывай дверь и больше никому не открывай, кроме мамы. Поняла?» – строго спросил Ренат. «Поняла», – ответила девочка и захлопнула дверь перед носом оперативников. «Ну и детки пошли», – пробормотал Ренат. Свою дочку Айгуль они с женой Гузелью с молодых ногтей приучили никому дверь в их отсутствие не открывать. Впрочем, у них и не было привычки оставлять Гулю надолго одну. «А по-моему, она очень милая», – улыбнулась Любава. «И Тася мне понравилась». Они позвонили в дверь напротив, но им никто не открыл. В 4-й квартире тоже никого не оказалось дома. Этажом ниже на звонок двери отозвались, спросив хриплым голосом. «Кто?» «Полиция, откройте, пожалуйста». «Ща, разбежался». В это время открылась дверь напротив. Румяная старушка внимательно осмотрела оперативников и сказала. «Петрович вам не откроет». «Почему?» «Так он трезвым бывает раз в год. И полиция для него то же самое, что гром небесный. А вы к нему по какому вопросу?» «Мы не именно к нему», — пояснила Любава. «Мы хотели бы поговорить о вашем соседе сверху, о Четверткове». «О Людовике? А что о нем говорить? Живет тихо, не пьет». С ним приключилось несчастье». Старушка всплеснула руками. «О, Господи, квартиру обокрали?» «Нет». «Да что же случилось? Не томите, говорите уже», проговорила она нетерпеливо. «Мы не могли бы войти в квартиру». Ренат раскрыл удостоверение. Старушка достала из кармана очки, надела их на нос и внимательно прочитала документ. «Заходите. Меня зовут Серафима Федоровна». «Ренат». «Любава». Они прошли по узкому коридору за хозяйкой и оказались в тесной, но уютной кухне. «Вы садитесь. Сейчас чайник поставлю». На столе вскоре появились вазочки с клубничным и яблочным вареньем, тарелка с печеньем и нарезанная кусочками городская булка. Ренат, не вдаваясь в подробности, поведал о гибели Четверткова. Серафима Федоровна слушала, не перебивая, потом спросила, что же они хотят у нее узнать. «Скажите, Четвертков жил один?» «Да». «Родственники у него имелись?» «Людовик говорил, что родителей уже нет, а замужняя сестра и племянники живут в Тюмени». «Вы знали, что у Людовика была девушка?» «Видел несколько раз с ним одну. Он ее Оксаной называл, но потом она перестала появляться». «А другие знакомые к нему заходили?» «Может, и заходили. Разве упомнишь всех?» «А на встречу он вам, например, в подъезде или во дворе ни с кем не попадался?» «Вроде нет». «Ну что ж, спасибо за чай и за беседу. Просьба к вам большая, Серафима Федоровна». «Какая же?» – заинтересованно спросила женщина. «Помогите нам поговорить с вашим соседом». «С Петровичем?» – удивилась старушка. «Ничего он вам толкового не скажет. Я же говорю, не просыхает». «И все-таки», – настаивали оперативники, – «нижайше просим вас о содействии следствию». «Надо так надо», – согласилась Серафима Федоровна, вышла с оперативниками на лестничную площадку и позвонила в дверь соседа. «Кто там?» «Открой, Петрович, это я, Серафима». Дверь отворилась. Увидев стоящих поблизости оперативников, Петрович собрался захлопнуть дверь. «Да погоди ты», – сказала Серафима Федоровна, – «не по твою, а не душу. Людовика убили». «Как это убили?» – изумился Петрович. «Очень просто. Люди спросить тебя хотят». «Я не убивал». Петрович испуганно моргнул. «Вас никто не обвиняет», – заговорил Ренат. «Мы только хотим вас спросить, не видели ли вы девушку, приходившую к Четверткову, или других лиц, его посещавших?» «Лиц не видел», – сказал Петрович. «А девица точно приходила». «Как давно?» «Вчера часов 10 вечера». «Вы ничего не путаете?» «Чего мне путать-то? Ко мне дружбан пришел, мы выпили, потом я решил за пивом сбегать. Выхожу я, значит, из квартиры, а эта девица спускается сверху и так быстро». «Как она выглядела?» «Да обыкновенно, как все девицы выглядят». «Вы ее раньше видели?» «Может, и видел». «Какие у нее были волосы?» «Светлые». «А глаза?» «Она в очках была темных». «Рост?» «Чего?» «Высокая, низкая». «Чуть ниже ее», – Петрович кивнул на Любаву. «Она с вами поздоровалась?» «Шутишь, начальник», – ухмыльнулся Петрович. «А с чего вы взяли, что она вышла из квартиры Четверткова?» – спросила Любава. «Может, и не от него», – пожал плечами Петрович. «Так, приехали». «Ну все, что ли?» – пробурчал Петрович недовольно. «Пока все. Спасибо за помощь». «На спасибо бутылку не купишь», – Петрович захлопнул дверь. «Может, это подружка Риты была?» – напомнила о своем присутствии Серафима Федоровна. «А Рита это кто?» «Так на одной площадке она вместе с Людовиком живет. Там еще Света с дочкой». «У которых собака?» «Да, и семья Ладыниных. Но они полмесяца назад уехали отдыхать и вернуться не раньше, чем через неделю. Они мне ключи оставили. Я хожу цветы поливаю и присматриваю за квартирой». «А почему они не оставили ключи кому-то на своей площадке?» «Так там все молодые, занятые, а я дома целыми днями». «А у этой Риты много подруг?» «Да кто ж ее знает? Вижу, что иногда приходят». «Застать дома ее можно только вечером?» «Конечно». «Я вам оставлю номер своего телефона. Серафима Федоровна, передайте, пожалуйста, его Рите. Нам очень важно узнать, была у нее вчера вечером подружка или нет». «Передам», – закивала Серафима Федоровна. «Не волнуйтесь, придет Риточка, и мы вам обязательно позвоним». «Большое спасибо». Оперативники спустились вниз, сели в машину. «Ты думаешь, это была Оксана?» – спросила Любава. «Даже не знаю». «По-моему, Оксане нечего было у Четверткова делать». «Она же не знала, что его убили». «Но они расстались». «Это она так говорит», – возразил Ренат. Ты хочешь сказать, что, собираясь замуж за Геликанова, Оксана посещала своего прежнего парня? Согласен, сомнительно. Хотя наверняка сказать ничего нельзя. Я думаю, что это была не она, усомнилась Любава. Возможно, это была подруга соседки Риты. Скорее всего. Ренат собрался трогать автомобиль с места, как вдруг совсем рядом, едва не задев их, затормозила светлая девятка. Из нее выскочила рыжая дива на тонких высоченных шпильках и бросилась в подъезд, а девятка тотчас умчалась. «Хотелось бы узнать, кто это», – проговорили вслух одновременно Любава и Ренат, переглянулись и выскочили из машины. Бегом оперативники поднялись на площадку, где жил потерпевший, и позвонили в квартиру молодой соседки. Интуиция их не подвела. Дверь распахнулась. «А вам кого?» – спросила рыжая красавица. «Вы Рита?» «Ну, Рита. А вы кто?» Любава и Ренат протянули ей удостоверение. «И что?» – спросила Рита. «Убит ваш сосед Четверков». «Он сейчас там?» – Рита испуганно покосилась на квартиру соседа. «Нет, он убит не в своей квартире». «Слава тебе, Господи!» – невольно вырвалась у рыжеволосой. «Нам нужно с вами поговорить». «Ой, не сейчас. Через полтора часа приземлится самолет моего любимого человека, а у меня дома слон не валялся, не прибрано, не приготовлено. И я сама никакая. Я специально с работы отпросилась, как только он позвонил». «Вас как по батюшке?» – спросил Ренат. «Маргарита Константиновна». «Маргарита Константиновна, наш разговор не займет много времени, но нам просто необходима ваша помощь». «Ладно, проходите», – сдалась девушка. Она провела их в уютную гостиную и усадила на диван, застеленный покрывалом с брачующимися павлинами. «Спрашивайте». «Извините, а почему вы сказали, что у вас слон не валялся?» – не удержалась Любава. «Ведь обычно говорят конь». «А слон крупнее», – отмахнулась девушка. «Понятно». «Маргарита, скажите, пожалуйста, к вам вчера подруга приходила?» «Вчера? Подруга?» «Нет, меня вечером дома не было. Я ночевала у сестры. Она родила двойняшек, ну и все такое. Сами понимаете». Вздохнула она и улыбнулась. «А соседа своего Четверткова вы хорошо знали?» «Ну», растерялась девушка. «Близко мы не общались, но иногда разговаривали». Ренат достал одну из фотографий. «Скажите, а эта девушка вам знакома?» «Да, это Оксана. Прежняя девушка Людовика». «Прежняя? А что, была новая?» «Да, я как-то спросила, что это Оксана к нему долго не заходит. А Людовик сказал, что они расстались, и теперь у него другая девушка». «Вы ее видели?» «Нет, не довелось». «Маргарита Константиновна, а что вы еще можете сказать о своем соседе?» «Да что о нем говорить? Нормальный мужик». «Приезжали ли к нему когда-нибудь родственники?» «Нет, по-моему, они у него где-то на краю света». «Много ли у него было друзей?» «Представления не имею. Шумных компаний он не водил, не пил, не буянил, музыку громко не включал. А если она громко играла у меня, то в стенку не стучал». «Понятно. Ну что ж, Маргарита Константиновна, спасибо, что уделили нам время». «Пожалуйста», – отозвалась рыжая дива и, не скрывая своего нетерпения, проводила оперативников до двери. Любава с Ренатом снова сели в машину и на этот раз без задержек выехали со двора. «Значит, у Четверкова была новая девушка», – проговорила Любава. Ренат пожал плечами. «В таком случае зачем преследовать старую, то есть бывшую?» – поправившись, продолжила свою мысль Любава. «Вроде бы незачем. Поедем в таксопарк?» «Поедем». Таксист подтвердил, что отвозил Геликанова домой. Ничего странного в поведении клиента он не заметил. Молодой человек был слегка навеселе, объяснил, что у него мальчишник. «Дело житейское», – сказал таксист. «Как говорит мой младший сын, насмотревшись мультиков про малыша и Карлсона». На вопрос, не видел ли он кого-то, когда отъезжал, таксист ответил, что кроме парочки котов, выскочивших из подворотни и чуть ли не попавших под колеса его авто, никого он не видел.